населения. Имен большинства из них я не запомнила. Во время прогулки я выяснила, чем занимаются люди, живущие здесь, и почему в свой первый день я не встретила никого. За правым складом оказалось большое свободное пространство, которое занимают строящиеся одинаковые одноэтажные дома. Эти люди занимаются строительством поселения внутри защищенного периметра. На стройке заняты в основном мужчины, а немногочисленные женщины по большей части работают на кухне. Она оказалась оборудована в большом корабельном контейнере, стоящем рядом с самым крайним домом, строительство которого как раз подходит к концу. Далила рассказала, что на складе, внутри помещения, где мы все временно живем, хранятся запасы еды, не требующие приготовления, а в соседнем – свежие продукты, которые раз в неделю привозят военные. Также я заметила, что военные бывают здесь чаще, чем раз в неделю. По крайней мере, за то время, что я нахожусь в поселении, машины с людьми в темно-синей форме приезжали сюда каждый день. Все разы это были не грузовики, а хамви, и стояли они у того склада, где якобы ничего нет. Это показалось мне подозрительным, но подавать виды, спрашивать о целях их визитов у Далилы я не решилась. Думаю, не стоит показывать повышенного интереса к происходящему. Меня радует уже то, что за все время я ни разу не столкнулась с военными. Ни один из них пока меня не видел, не считая водителя грузовика в первый день. Отто и его люди каждый день на несколько часов покидают периметр, но им еще ни разу не повезло встретить и привезти сюда хоть кого-нибудь. По крайней мере, они возвращались с пустыми руками. Что касается Карен, она ведет себя покладисто. Больше не вопит и не бросается в драку, тенью следует за нами. Но создается такое впечатление, будто она не здесь. Настолько Карен погружена в свои мысли. Но это обманчивое впечатление. Вечерами я слышу, как она тихо плачет в своей комнате за стенкой. Вот и сейчас вновь слышу шорох и сажусь на кровати. Спускаю ноги и сразу безошибочно попадаю ими в ботинки. Встаю и тихо направляюсь к выходу. День подошел к концу, отдав все права ночи, поэтому, уверена, большинство людей уже спят в своих постелях после тяжелой работы. Возможно, только мы с Карен не спим, потому что большую часть времени ничем не заняты. Медленно открываю дверь и осторожно выглядываю в коридор. Никого. Выскальзываю наружу и в два шага преодолеваю расстояние до комнаты Карен. Тихо стучу и прислушиваюсь к звукам за дверью. Я знаю, что моя соседка не спит, но в данный момент она не подает признаков жизни. «Карен!» — негромко зову я. «Это Джейн!» Не знаю, на что я рассчитываю, ведь все эти пару дней девушка была столь отстраненной, что не удивлюсь, если она вообще не запомнила моего имени. Карен не отвечает, и я уже разворачиваюсь, чтобы вернуться в постель, но замираю, когда дверь слегка приоткрывается. В приглушенном свете вижу припухшие, заплаканные глаза и красный нос. Карен ничего не говорит, просто молча распахивает дверь пошире. Тут же захожу внутрь и слышу, что дверь закрылась с тихим щелчком. Осматриваю комнату. Она точно такая же, как моя. Карен обходит меня и садится на кровать. «Я не даю тебе спать?» — хриплым шепотом спрашивает она. «Это впервые, когда я слышу ее голос с того вечера». «Ты в порядке?» — вырывается у меня, хотя я точно знаю, что это не так. Карен качает головой. «Они забрали его», — шепчет она. «Я говорила, что хочу уйти вместе с ним, но никто не стал меня слушать». Понимающе киваю. Я знаю, почему ее не отпустили вместе с другом, ведь, скорее всего, его увезли в одну из лабораторий. А такие, как Карен, ученым просто-напросто неинтересны. Но ничего подобного я, естественно, не скажу. Решаю, что стоит попробовать приободрить ее. «Послушай», — говорю успокаивающим тоном, — «здесь безопаснее, чем во внешнем мире. Скорее всего, твой друг уже далеко отсюда». «Далеко?» — перебивает Карен, слегка повысив голос. Ее глаза сверкают от гнева, но она с трудом берет себя в руки и снова шепчет. «Нет, Пит до сих пор здесь. Они что-то сделали с ним. Я видела и слышала. Они думали, что я сплю, но я не спала. Его вырубили электрошокером и унесли. А когда заметили, что я проснулась, то начали вешать мне лапшу на уши. Сказали, будто он ушел, потому что здесь не место людям с SKG. Но я знаю, что он не ушел. Пит не бросил бы меня. С искренним сочувствием смотрю на Карен. Я верю в то, что ее друг добровольно не покинул бы девушку, но ведь его согласия никто не спрашивал. Не удивлюсь, если его увезли в кузове того же грузовика, что привез продовольствие. Внезапно Карен поднимается с кровати и быстро преодолевает разделяющее нас расстояние. «Я должна найти Пита и бежать отсюда!» — горячо шепчет она мне в лицо. По рукам пробегают мурашки, но я не двигаюсь с места, внимательно глядя ей в глаза. Она кажется слегка сумасшедшей. В голове мелькает мысль, что я могла бы взять ее с собой, когда все-таки решусь на побег, но я отбрасываю эту идею. Как бы это ни звучало, но от нее будут одни проблемы. Возможно, Нейт чувствовал себя именно так, как я сейчас, когда вынужден был взять меня с собой на важную вылазку. Внутри все сжимается от одного только воспоминания о Нейте. Я искренне надеюсь, что он выжил и нашел Алистера с Куртом. «Куда ты пойдешь?» – спрашиваю я, отодвинув мысли о Нейте подальше. Карен отходит на два шага назад и заламывает руки. «Мы с Питом идем к границе. По ту сторону живет его дядя, который обязательно поможет нам». Замечаю, что она говорит в настоящем времени, будто сейчас у них случилась непредвиденная остановка, но они обязательно продолжат путь. Возможно, я могла бы помочь ей выбраться за периметр, а там разойтись. Но сможет ли она продолжить путешествие в одиночку? К тому же, чтобы бежать, нужно найти оружие. А я пока понятия не имею, где оно здесь хранится. «Тебе нравится жить здесь?» — вдруг спрашивает Карен, будто прочитав мои мысли о побеге. «Здесь безопасно», — вновь повторяю я, уклоняюсь от прямого ответа. «Здесь безопасно всем, кроме меня». Карен разочарованно вздыхает. «Мы все равно уйдем», — упрямо произносит она и отходит к кровати. Ложится прямо поверх покрывала и поворачивается ко мне спиной, будто мгновенно забыла о моем существовании. Возможно, мне не показалось. И Карен действительно сумасшедшая. Сошла с ума после пережитого стресса. Разворачиваюсь и следую к двери. Уже тянусь к ручке, когда замираю, услышав по ту сторону голоса. Слышу только конец фразы. «Ведет себя покладисто», — сообщает Далила. «Отлично», — одобрительным тоном произносит Отто. «А парень?» «Без изменений. Мы уже взяли от него все возможное. До следующего раза остается только ждать». Отто говорит что-то в ответ, но я уже не слышу, ведь голоса постепенно удаляются. Мельком оборачиваюсь на Карен, она не обращает на меня внимания. Приоткрываю дверь и выглядываю в коридор, провожаю взглядом удаляющиеся в сторону выхода спины Отто и Далилы. Не знаю, что дергает меня, но как только за ними закрывается дверь, я, сломя голову, бросаюсь следом. Если меня заметят, скажу, что мне не спалось, и я вышла подышать свежим воздухом. Быстро преодолеваю пустынный коридор, останавливаюсь только перед выходом, чтобы перевести дыхание. Выскальзываю на улицу, слегка поморщившись от порыва прохладного ветра, раздувающего волосы в разные стороны и забирающегося под тонкую ткань футболки. Оглядевшись, замечаю Отто и Далилу, шагающих в сторону левого здания. Прижимаюсь к стене и медленно следую за ними. Ощущаю себя шпионкой на суперсекретном задании. Ветер доносит до меня обрывки фраз, но я не могу сложить их в единую картину. Отто открывает дверь, но проем остается темным, что кажется еще более подозрительным. Через пару секунд те, кого я преследую, сама не зная зачем, скрываются внутри здания. Оглядываюсь по сторонам, но никого не замечаю, кроме тихо рычащих за забором психов. Быстро преодолеваю оставшееся расстояние и замираю у двери. Прикладываю к ней ухо, изо всех сил напрягая слух. До меня не доносится ни звука. С досадой оглядываюсь еще раз. У здания нет окон, а это ни капли не облегчает.